Переход из врагов в друзья логичен, объясним и целесообразен. Британец Шекспир лучше всех других показал это на примере семейства Монтекки и Капулетти. Поражение России заставило бы британцев согласиться с очевидностью. Немецкое превосходство таково, что для судеб мира разумнее соблюсти баланс сил континентальной великогерманской и островной великосаксонской. Каналис понимал, что мировое владычество невозможно. Национальный примат вероятен только на континенте, и то лишь в том случае, если удерживать этот примат разумными способами, а отнюдь не такими, которые предлагает Гиммлер. Лишь опора на верных людей, считал Канарис, может обеспечить торжество великогерманской идеи. Лишь поддержка коллаборационистов, типа Павелича, Лаваля, Хорти, Дегреля, Квислинга, Тисса, Недича, Антонеску, Филова, может гарантировать длительное и процветающее германское владычество. Институты генерал-губернаторов и протекторов типа Франка и Зейс-Инкварта неминуемо должны вызвать взрыв протеста со стороны наций, открыто называемых свиньями, недочеловеками, неполноценными тварями. Как разведчик агрессивного, далекого плана Канарис знал. Говорить человеку, любому человеку, в глаза то, что ты о нем думаешь, неразумно, недипломатично, бесперспективно. Человеку надо говорить лишь то, что он хочет услышать. Человеческий слух, как и зрение, да и, в общем-то, и мысль, выборочен и целенаправлен. Когда человеку хорошо, его глаз и слух фиксируют приятное, исключая все то, что не соответствует его состоянию. В то же время, когда человеку плохо, человек чаще обращает внимание на то горькое, униженное и оскорбленное, что окружает его, но в иное время им не замечается. Во имя торжества идей Великой Германии следовало, считал Канарис, обрекать националистических лидеров на постоянно хорошее настроение. Он верил, что политику творят личности. Именно личность, ввергнутая в постоянное наслаждение, подобно пластилину, она поддается лепке. И в протекторате, и в генерал-губернаторстве, верил Канарис, можно найти или создать такие национальные силы, которые сами будут проводить политику, угодную Германии. Они, эти силы, поставленные в условия земного рая, окажутся теми волшебными флейтистами, которые сами заведут своих крысят-соплеменников в воду. Гитлер шел к цели, сокрушая все на своем пути, не желая оставлять иллюзий. Канарис хотел иллюзии сохранить. Он думал о далеком будущем. Проводя дни и ночи в совещаниях и инспекционных поездках по районам, прилегающим к русским границам, Канарис благодарил судьбу за то, что фюрер решил сначала ударить по советам. Год, который надо будет отдать кампании на Востоке, позволит Англии сделаться неприступным бастионом. Две равнозначные силы, Берлин и Лондон, неминуемо утвердят статус-кво в этом мире, и священная для каждого немца великогерманская идея Бисмарка сделается фактом истории. Главное — разгромить Россию. Задачи, которые возникнут после этой эпохальной победы, подчиняют себе Гитлера, заставят его следовать за логикой развивающихся событий, а не безумствовать, выдвигая новые задачи, когда не решены главные отправные. В крайнем случае, если параноик пойдет дальше и не удовольствуется великой победой на континенте, армия скажет свое слово. после победы на Востоке армия станет такой силой, которая будет значительно превосходить силы Гиммлера и Бормана.